Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Велик Господь в милости своей, прекрасная погода, солнышко, чистое небо, ветерочек легкий. Слава Богу, мы видим, насколько Бог любит человека. То Он давал дождь, теперь Он дает солнышко, ветерок, и все в свою меру, все в свое время. Слава Богу! Продолжая читать Евангелие от Марка, 6 глава, с 14 по 29 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, с 14 по 29 стих. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: „Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Другие говорили: „Это Илия“, а иные говорили: „Это пророк Илия, как один из пророков“. Ирод же, услышав, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых“. Ибо этот Ирод послал взять Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: „Не должно тебе иметь жену брата твоего“. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, много делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице: „Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе“. И клялся ей: „Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства“. Она вышла и спросила у матери своей: „Чего просить“? Та отвечала: „Головы Иоанна Крестителя“. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: „Хочу, чтоб ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас послал оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Итак, мы видим еще один исторический эпизод в жизни Иисуса, в жизни Ирода, в жизни Иоанна, как страдают пророки, как страдают люди Божьи. За что страдают? За правду. И мы видим в этом отрывке, что перед этим ученики были посланы Иисусом Христом. Он дал им власть над нечистыми духами и, наставляя их, не брать ничего с собой, чтобы вы были налегке, чтобы вы были свободны, чтобы вас ничто не тяготило, шли и проповедовали. И мы видим, что они шли и проповедовали покаяние, потому что Христос об этом начинал, 15 стих: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И написано, что они изгоняли бесов, многих больных мазали маслом и исцеляли. То есть Бог использовал учеников, чтобы царство его проповедовалось, распространялось. И мы видим, здесь вставляется вставочка. Марк очень часто использует это, когда в некоторые, описывая жизнь Иисуса, учеников, он вставляет иногда такие вот моменты. И этот момент тоже не просто так вставлен. Из этого момента мы можем извлечь внутренний мир человека. Если Христос 5 главу говорит о сеятеле, сеет, то вот здесь вот 4 глава, простите, о сеятеле, то здесь мы встречаем, что ученики идут и сеют о Царстве Божьем, о покаянии, и здесь Ирод. Ирод, четвероласник, когда услышав об Иисусе, мы видим, что он именно об Иисусе правильно слышит. Именно об Иисусе. Начал говорить, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Что имел Ирод в этот момент? Какие чувства? Чувство страха. Мы правильно будем понимать, если это было чувство страха. Он дальше описывается, что он сделал с Иоанном. И когда он услышал об Иисусе, он думает, это Иоанн. Его внутреннее было обличение и понимание его неправильных действий. Это на самом деле мы люди. Именно так, когда мы что-то делаем неправильно, мы видим, и оно нас внутри тяготит и держит вот в такой тюрьме. И мы видим, что кто-то говорил, это он говорит, Иоанн Креститель, другие говорили, это Илия, иные говорили, это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых. Это подтверждает того, что человек знал, кто Иоанн. Он понимал. И дальше об этом описывается, ибо Ирод взял его и заключил его в темницу. За что? Потому что он обличал его за ту жену брата своего, которую он взял себе. То есть отнял чью-то половину, себе взял. Он обличал его, говоря, не должно тебе так делать. Эта жена Иродиада, написано, злобилась на него и желала убить его, но не могла. Посмотрите, Ирод, слыша, дальше написано, что он слышал, боялся Иоанна, зная, что он муж праведный, святой, берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Но посмотрите, а некоторые моменты он не хотел смиряться и принимать. И в этом и есть вот та человеческая сущность, когда человек что-то берет, что ему приятно, что, может быть, ему кажется, будет хорошо от этого, но что-то оставляет для себя. Что-то оставляет для себя то, что ему не хочется с чем-то расставаться. И к чему это приводит? Мы видим, что Ирод делает по случаю дня рождения пир, приглашает знатных людей. И написано 21 стих, настал удобный день. Для кого удобный день? Для Иродиады, жены его. Мы видим, что этот день настал для нее удобным. То есть случилось такое время, когда можно воспользоваться, когда можно явить свой план в дело. И мы видим, что дочь Иродиады плясала, угодила, и Ирод, бедный на самом деле человек, пообещал. И знаете, в обещании своем не мог отказать, и написано почему. Ну, во-первых, слово дал я царь, да, статус, положение, сказал, сделал, и еще одно – возлежащих, ради возлежащих него. Тоже, это тоже статус. Да? На самом деле, беда. Беда, когда человек стоит вот в этом, это гордость. Это то, когда человек на самом деле слабый, но он хочет вот отстоять свое. И вот в этом показана как раз человеческая сущность. Кто-то принимает Евангелие, а кто-то частично. Почему? Потому что ему нравится что-то, и он не хочет этого оставлять. Дорогие братья и сестры, для нас это урок, и для нас это пример. Не быть, смириться. Посмотрите, Царство Божие на самом деле больше даже того, что он был царь. Царь Ирод, он мог быть оставаться царем Иродом, но иметь Царство Божие в сердце своем. Когда? когда он смиренно принимал бы то, что проповедует Иисус. То, что сегодня Евангелие, на Евангелие переводится радостная весть. Радостная весть, что мы становимся детьми Божьими, в каком бы положении ни были, в высоком или нет, мы становимся детьми Божьими. Мы становимся принцами и принцессами Царства Божия. Евангелист Лука описывает двух сыновей. И когда один взял часть имения, на самом деле этот один – это все те люди, которые живут без Бога или же отошли от Бога и расточают все, что Бог им приготовил здесь на земле, они расточают беспутно. Но вот они, Бог их касается, они возвращаются. И когда он вернулся, брат стал завидовать, что ты мне ничего не делаешь, хотя все, говорит, вот к чему хотел привести, что отец говорит, все мое, твое. Дорогие братья и сестры, Бог говорит, все мое, твое. Все Божье наше, Он нам уже дал сегодня. Пользуйтесь. Поэтому, что лучше иметь? Вот это властное положение среди общества или все Божье? Бог называет нас купцами, Бог называет нас разумным существом. И я думаю, что мы все понимаем, что как разумные, что все то, что Божье, оно намного больше всего этого земного, чему придет все тление. И все наши помышления. Я просматриваю себя и понимаю, что очень необходимо четко повиноваться Христу, Его Евангелию, Его Слову и пребывать в Его Царстве, чтобы написано «Прибудьте во мне, и я в вас». А прибыть в Нем – это значит прибыть в Его Евангелие. Он так и начинает, проповедуя Евангелие Царства Божие. Только через Евангелие мы имеем Царство Божие. Повинуясь Его Слову, слушаясь Его, да благословит нас в этом Господь. Принимать Его Слово, все эти гордые, все эти тщеславные моменты отдавать Ему. И говорить, Господи, есть в моей жизни, забери их. Искрени. Потому что они на самом деле приводят к убийству. Как мы видим здесь, одна желала убить, а другой не мог отказать. Хотя сам боялся, но он сделал это. Да благословит нас в этом Господь, принимать Царство Божие, принимать Евангелие в смирении, в послушании Ему для славы имени Его. Аминь.